Прислушайтесь. Ведь если кабачки сажают, значит, это кому-то нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они зрели? Значит, кто-то назвал эти тыквенные желанными? И, истекая жарким соком томления, в теплицу врывается, боится, что разобрали плоды, рыдает, целует колхознику руки, просит, чтоб кабачок обязательно был, клянется, не перенесет эту бескабачковую муку, а после ходит довольный, удовлетворенный наружно, говорит кому-то: «Ведь тебе тоже достался? Вообще-то как? Ок?» Послушайте, ведь если кабачки сажают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы в холодильнике или в постели у каждой омеги был свой кабачок.